Глава 5. Алекса еще чуть испуганно оглянулась. Не поднимаются ли за ней девушки из ее группы? Ведь она заверила их, что Карей лишь случайный знакомый, хотя они тоже не поверили в такое знакомство. Он ждал ее за небольшим выступом крыльца на выходе, у окна, прислонившись к подоконнику. Если бы Алекса не предполагала, что он может ждать ее, она ни за что не посмотрела бы туда. Но он встретил ее взгляд, поправил на плече длинный ремень увесистой спортивной сумки и пошел к ней. Хорошо еще в вестибюле корпуса народу маловато. Кто-то уже ушел, кто-то сидит в читалке библиотеки, и Алекса понадеялась, что никто не заметит, как парень приближается к ней. Он подошел уже привычно молча и снял с ее плеча сумку, как будто это происходит не впервые. Она снова бегло огляделась и оперлась на предложенную ей руку. Немного не то что смущенная, но уж точно озадаченная своим положением. Кто он мне? Кто я ему? Девушка с трудом удержалась от желания пожать плечами. Кажется, завтра придется выдержать новую атаку любопытных одногруппниц. На улице он остановился, словно в нерешительности, поглядывая на свою машину, и спросил. «Ты сегодня очень торопишься?» «Ну, наверное, нет», – задумчиво сказала Алекса. «Правда, все равно пойду пешком, потому что надо заглянуть в магазин и закупить продукты для дома». «Почему этого не делает Эмбер?» Она покосилась на него. Серьезен, как будто его очень интересует этот вопрос. Эмбер работает швеей. Алекса лишь выговорила первую фразу, но уже поняла, что говорит, защищая старшую сестру. Шьет не только на заказ, но и для магазина при ателье. Сильно устает. Она выглядит легкомысленной, но от работы никогда не отказывалась. Домой приходит, сразу бы лечь. Спину я ей постоянно лечу, ведь в согнутом положении она затекает, и просидеть так несколько часов тяжело. Мне легче. Прогулка после учебы и все. Понятно. Садись, в какие магазины ты обычно ходишь? Он открыл дверцу, и Алекса вздохнула. Нет, хорошо, конечно, что не придется тащиться с тяжелыми сумками домой. Вопрос в другом. Как с ним разговаривать? Как со знакомым? Как с близким человеком, которым, как она считала раньше, был Мэтти? А когда дверца мягко хлопнула, закрывшись, Алекса пришла к выводу. Кажется, в ее лице Карей нашел идеальную кандидатуру на место своей официальной пассии, которая ему полагается как знаменитому университетскому игроку. Ну, как-то так. Он сам признался, что ему удобно рядом с ней, не слишком расположенной поболтать. И то, что она нянчится с младшими и целый день занята домом, ему тоже на руку, меньше общения. Зато об Алексе узнают его поклонницы, приставать не будут к нему. Еще хорошо, что она поняла, почему он такой замкнутый. Ему приходится контролировать самопроизвольные выбросы огня. Хотя она раньше считала, что огневики с самого начала учатся этому. Но сейчас выяснилось, что азартная игра может заставить их забыть обо всем на свете. Карей сел за руль, и Алекса вернулась к реальности, к ее маленьким радостям. Сегодня не надо тащить тяжелые сумки. Сегодня есть машина. И пусть не надо покупать слишком много на несколько дней вперед, потому что завтра приедут родители, и отец на своей машине будет с маминым списком в руках объезжать магазины. Но сейчас Алекса была благодарна Карею. «Чему ты улыбаешься?» «Я довольна, как слон», – призналась она. «Сегодня мне не грозят тяжелые сумки». «А разве тот парень тебе не помогал?» «Мэтти подрабатывает после учебы с небольшой заминкой. Неужели ему надо объяснять, что она из того слоя общества, где все работают?» – ответила Алекса. «Сразу после пар уезжает. Он ведь на последнем курсе нашел место, где есть возможность в будущем работать по специальности». Она ожидала, что Карей спросит, часто ли она с Мэтти встречалась. Но то ли ему и в самом деле больше нравилось молчать, то ли эта тема для него не представляла интереса. Ей разговор о Мэтти тоже был неприятен, хотя закралось любопытство. Всегда ли она теперь рядом с Кареем будет разговаривать только когда он начнет беседу? Впрочем, что значит «всегда»? Она до сих пор так и не понимает, кто для него, но... Она опустила глаза. Несмотря на его молчаливость, Карей ей интересен. Зачем она понадобилась ему? И это его странная харизма идеального игрока. И характер, из-за которого она все время еле сдерживается, чтобы не устроить что-то хулиганское. А еще ей стало чисто профессионально интересно, почему огневики не используют заклинание, сковывающее непроизвольный выброс огня. Или такое заклинание разработать нельзя? И снова плавно перешла к вопросу, который мучил ее со вчерашнего дня. Корей, оказавшийся за спиной сразу после того, как она наткнулась на целующуюся парочку. Корей, на которого вопросительно взглянула незнакомка в коридоре. Это он подстроил любовное заклятие? Зачем? Только чтобы разлучить Мэтти с ней, с Алексой? Но зачем? Внезапно, словно отвечая сразу на все ее вопросы, Корей сказал, не отрывая взгляда от дороги. «Ты очень терпеливая. Ученая. Жизнью». Не совсем поняв, что он имеет в виду, ответила она общо. «Если я предложу тебе побыть моей подругой некоторое время, ты согласишься?» «Да», – после непродолжительной паузы ответила она. Он снова замолчал. Потом, поворачивая к указанному ей магазину, спросил. «Почему?» Она с трудом удержала улыбку, ему все-таки любопытно. «Ты покорил мое сердце, без слов согласившись отвезти меня сюда», чуть насмешливо ответила она. Он остановил машину и посмотрел на нее. Тяжелый взгляд. Но за ним Алекса разглядела какое-то мучительное недоумение. Кажется, он уже жалеет, что предложил ей быть его временной подругой. Девушка поколебалась, а потом хмыкнула и решилась. «Корей, где будет проходить вечеринка, на которую ты пригласил меня?» «Я заеду за тобой». Небольшие глаза смотрели внимательно, но Алекса с удивлением разглядела в них странную боль, а тяжелые, словно каменные губы, почти незаметно скривились от той же боли. Сама удивленная, девушка осторожно раскрылась ему навстречу. Она впервые полностью выполнила это магическое действие, похожее на восприятие другого человека эмпатом. Примечание. Эмпат – человек, у которого развита способность к сопереживанию, греческий. Чувство тайком проверяемого человека иной раз задевает так сильно, что проверяющий может получить эмоциональный удар. Но сейчас Алекса знала, с кем имеет дело. Корей закрыт, будучи огневиком. Значит, она узнает только те его чувства, которые для нее безопасны, те, что на поверхности. А полностью она раскрылась, улыбнувшись и положив ладонь поверх его, словно благодаря за ответ. «Спасибо». Он кивнул, убрал ладонь из-под ее пальцев и вышел, чтобы обойти машину и помочь ей выйти. «Обходительность в крови», – ошеломленно подумала она, подавая ему руку и вставая с сиденья. Кажется, он не заметил, что ее пальцы дрожат. Уже в магазине, бродя между продуктовыми рядами, парень шел за ней с большой корзиной на колесиках. Алекса успокоилась. Корей снова озадачил ее, заставив тревожиться. Его глубокое одиночество перемежалось с желанием оставить все как есть. Что все и как это как есть? Сильная необходимость в Алексе сталкивалась с готовностью отодвинуть ее в сторону, чтобы не втравливать ее во что? Последняя носила оттенок защиты. Во всяком случае, девушка это намерение расценила именно так. Очень хотелось посидеть где-нибудь и хорошенько подумать обо всем. Даже возник вопрос – Корей отвезет ее домой, а что потом? Уедет и даст ей возможность подумать, пока свежо впечатление от его эмоций, или предложит ей как-то провести время с ним. Но он знает, что ей надо хозяйничать дома и заниматься младшими. А потом она увлеклась выбором продуктов на полках торговых стеллажей, вспоминая, что ей нужно на несколько дней в запас и что сразу выложить на стол. Машинально складывая отобранные продукты в корзину, которую Корей вез за ней, она услышала его голос. «Ты положила в корзину 7 порций мороженого». «И что?» – как-то не сразу среагировала она. «У вас дома 6. Он сказал это так терпеливо, словно пытался достучаться до глухого или слабоумного. «Ты не ошиблась?» Она посмотрела в корзину и фыркнула. Не только мороженого было 7 штук, но и привычных для младших вкусных конфет тянучек. Да и к чаю она взяла 7 эклеров. «Прости, Корей», – тихонько рассмеявшись над собой, выговорила Алекса. «Кажется, я тебя причислила к своим домашним». Теперь и он не удержался от лишнего вопроса. «Как это?» «По инерции. Но я представила, как ты поможешь мне доехать со всей этой кучей продуктов домой. А потом я усажу тебя за стол и заварю чай. Приходя домой, я обычно пью чай. А со мной пьют чай все, кто в это время уже дома. Вот и 7 пирожных. Ну и мороженого купила на тебя тоже». После этого признания он странно посмотрел на нее, ничуть не меняя того же угрюмого выражения лица, которое, как она уже заметила, появляется, едва он начинает размышлять о чем-то. Больше вопросов не задавал. Погрузил продукты в багажник машины, и они поехали к ее дому. Путь был короткий, всего несколько минут, считая остановки на перекрестках на красный свет. Но Алекса по дороге успела дважды пережить страшное чувство угнетенного одиночества, когда парень задумывался и не замечал, что не контролирует свои чувства. Это одиночество обрушивалось на девушку со страшной силой. И она едва не захлебывалась от этой эмоции. Алекса даже физически ощущала силу этого странного одиночества, чувствуя, как сначала немеют, а потом слабеют пальцы. И оно уже резко пропадало, едва Корей глубоко вздыхал и, кажется, спохватывался. Ей пришлось закрыться, когда она испугалась, не она ли виной тому, что глубоко запрятанные Кореем чувства прорвались. Вдруг ее полное раскрытие дало такой странный эффект. Когда Корей вынул покупки из багажника, Алекса сумела ему улыбнуться и спросить. «Корей, надеюсь, я не зря купила седьмое мороженое и пирожное? Пойдем, выпьешь чая». Она поправилась в последний момент. Хотела спросить, зайдешь выпить чая? Но опомнилась, потому что сообразила. Задая она так вопрос, откажется немедленно. Корей поднял глаза на дом и вздохнул. Они стояли рядом, и Алексе показалось, что она чувствует тепло его руки и его отчаянное желание посидеть в ее доме. Но не потому, что хотел посидеть именно с ней. Нет, только бы не возвращаться к себе домой. И в то же время он очень хотел вернуться. Ничего не понимающая, она тем не менее велела. «Закрывай машину и пойдем. Надолго тебя задержу». И взяла один пакет с продуктами из его руки. Пошла по дорожке. Через пару шагов услышала за спиной, как звякнул пульт от машины, и усмехнулась. Иногда даже за мужчину надо принять решение, если он разрывается между двумя желаниями. А в доме им обрадовался Люк. Да так, что налетел на Корея, нисколько не смущаясь. Алекса даже испугалась, что он по семейной привычке прыгнет на парня, чтобы обнять его. Люк с детства много болел и до сих пор даже для своего возраста был маловат. Что уж говорить о его детских замашках, если его то и дело все таскали на руках, несмотря на появление в доме малышки Венди. Ухватился за пакет, который держал парень, и начал подпрыгивать от избытка чувств. «Корей! Корей пришел! Привет! Ты у нас посидишь?» А потом как будто испугался, что парень быстро уйдет, и побежал в столовую впереди взрослых, крича на бегу. «Корей, ты не уходи! Я тебе чай поставлю греться!» «Делать нечего, поймали!» – свободнее засмеялся Алекса. «Поставь пакет здесь, я его разберу потом. А сейчас садись, жди, когда будет чай. Минут 5, не больше». За чаем сначала молчали, но Алекса быстро сообразила, как разговаривать за столом, если один из сидящих говорить не хочет. «Люк, а почему ты не в школе магии?» «Я был. Меня отпустили. Сказали, что я должен выздороветь, а то у меня еще синяки остались». «Когда окончишь маг-учебку, собираешься поступать в магический корпус?» – спросил Корей, с удовольствием отхлебывая чай из чашки, которую Алекса определила лично для него. Парню она ничего не сказала, но решила, если он часто будет пить чай, его чашку никто не будет трогать. «Не-а!» – внезапно сказал Люк, пальцами собирая по стенкам стаканчика мороженое. Алекса с трудом удержалась, чтобы не шлепнуть его. Но Корей наконец-то смотрел с явной снисходительной улыбкой на старания мальчишки добрать сладости. «Я буду как папа. Сады сажать». Корей удивленно посмотрел на Алексу, а та пожала плечами. Что из того, что трое младших ходят в детскую школу магии? Не все мечтают потом поступать в университет. «А почему тогда ходишь в школу?» Продолжал допытываться удивленный парень. «В магишу, что ли?» Безмятежно отозвался Люк. «Пригодится знать основы. Это мама сказала. А папа сказал, что основы пригодятся и в будущей работе». «Я думал, тебе очень хочется поступить в университет», настаивал Корей. «У нас в семье не давят на желания младших», объяснила девушка. «Как ты сам знаешь, магические способности надо развивать. Без ежедневных занятий они пропадут, как пропадают и музыкальные способности, и какие-нибудь другие. Если Люк передумает к окончанию общеобразовательной школы и поступит к нам, родители возражать не будут. В нашей семье магические способности идут по папиной линии, но выбирают все сами, как папа. Он увлекся садовым дизайном и перестал думать о магии. То же самое Эмбер. Она нисколько не жалеет, что стал швеей». Алекса улыбнулась. «Она у нас модница. Вот она нашла себе дело по сердцу. Но пока младшие не определились своими желаниями на будущее, мы поддерживаем в них эти способности и устроили ребят в детскую магическую школу». «А ты посещал магишу?» – с любопытством спросил Люк. «Наверное, нашу, старенькую». «У меня были частные учителя», – ровно сказал Корей. «Хочешь еще чая?» – предложила Алекса, по его интонациям сообразив, что ему не хочется говорить об этом. А потом она вышла проводить его до калитки. Прежде чем оказаться на улице, Корей обернулся и неожиданно спросил. «Так почему ты легко приняла мое предложение стать моей девушкой?» «Во-первых, ты сам сказал, это лишь на время», – спокойно ответила девушка. «Во-вторых, когда я увидела Мэтти и Эмбер там, ну, в той комнате, мне стало обидно. Но в то же время я вдруг поняла, что Мэтти рано или поздно ушел бы от меня. Хотя девушки не должны говорить об этом своим парням, но тебе я это скажу. Это было как озарение, поверх обиды. И думаю, я права, если могу с тобой говорить об этом». Кажется, ответ на этот вопрос его очень волновал. «Я не хочу тебя оскорбить, Алекса», – тяжело сказал он. «Но значит ли, что ты не будешь...» Он замолчал, видимо, не зная, как выразиться. «Я слышала, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна», – снова спокойно сказала Алекса. «Но, по-моему, то, что между нами происходит, это и есть такая дружба. Тебе я нужна совсем не для близких отношений. Я это принимаю. Тебе что-то нужно. Возможно, я могу тебе помочь в этом. А после внезапного расставания с Мэтти как раз такие деловые отношения помогут и мне. Да, я не буду кричать и плакать. Не буду устраивать тебе сцен, когда придет время расстаться. Если ты хотел это услышать». «Да, это. Спасибо». Он повернулся и сел в машину. Алекса постояла у калитки, внутренне опустошенная и вымотавшаяся, словно все-таки устроила сцену, в которой выложилась до последнего чувства. А ведь вечером еще надо будет поговорить с Эмбер. И лишь через час поняла, что оглушительное чувство одиночества, которое она испытала, прикоснувшись к его ладони, оставило отпечаток в ее душе. Теперь она мысленно постоянно обращалась к Арею, пытаясь понять его. А когда она приготовила ужин и осталось лишь позвать к столу младших, Эмбер с Венди еще не появились дома, девушка поняла еще одно. На этом ужине ей будет не хватать Корея. С недоумением она решила, что просто привыкла к нему. И на этом пока успокоилась. Ключевое слово – пока. Потом она поняла и это. Встретив старшую сестру и помогая малышке Венди переодеться в домашнее, Алекса думала обрывочно, не слишком ли она была самонадеянной, так легко ответив Корею. И досадовала, что ответила сразу, не попросив времени на раздумья. Вопрос серьезный. И вдруг поразилась. Она уже думает о том, что боится расставания. Попытавшись представить его замкнутое лицо, его холодные глаза, разглядывающие ее сверху вниз, она еле заметно вздрогнула от укола в сердце. Хорошо еще именно этот момент выбрала Эмбер, чтобы заискивающе заглянуть в глаза сестры. «Алекса, тебе не кажется, что мы можем поговорить чуть позже? Я, конечно, знаю, что ты хочешь расставить все по местам, но...» «Эмбер, да, пусть попозже», – рассеянно ответила девушка и нахмурилась, прислушиваясь к себе. Потом отступила на шаг от стола, за которым счастливо смеялась Венди, перемазанная мороженым, оглянулась, сама не понимая, что происходит, и бегом рванула из столовой к себе. Она влетела в комнату и мгновенно оказалась у зеркала. Снова представила перед внутренним взглядом Корея и немедленно пришла в ярость. Вспомнила, в чем была, когда приехала из университета. Быстро перерыла одежду, ничего не нашла. Бросила взгляд на сумку, схватила ее и рывком перевернула. Мелкие вещи выпали почти сразу. Потом девушка быстро перетряхнула сумку еще раз и напоследок обшарила ее маленькие кармашки. Нашла. Миниатюрная, как для этикеток, булавка была прикреплена к самому нижнему шву кармашка. Да как он мог? Они же договорились, что будут друзьями. Или для него эта договоренность всего лишь уловка? Но почему такие сложности? Нашел бы себе кого-нибудь попадатливее. Есть же среди студентов красивые девицы, согласные на любые отношения с университетскими спортсменами, что ни для кого не секрет. Зачем? Зачем ему насильно влюблять ее в себя? «Остынь», – прошептала Алекса, с трудом унимая возбуждение и злость. Но чувствовала, сорвалась так, что успокаиваться придется долго. Делать нечего. Пошла в ванную комнату, умылась холодной водой. Потом села на стул у распахнутого настежь окна, долго вдыхала свежий, насыщенный запахами оттаявшей земли и мокрых сучьев воздух и некоторое время смотрела на приближающийся вечер. На солнечные пятна в паутине корявых теней от ветвей яблоневых деревьев, на сами деревья, которые становились отчетливо черными, на синиц, порхающих с ветки на ветку, задорно пересвистываясь. Успокоилась. Взяла со стола булавку, положила на ладонь, другой, словно на весу, собралась прикрыть ее. Закрыла глаза. Голова холодная, как на экзамене. Мысли четкие и собранные. Представила себе стандартную структуру любовного заклинания. Наложила на чувственно ощущаемую кожей булавку. Выждала. Перед глазами началось движение. Стандартная структура постепенно менялась, наполнялась цветом и звуками. Внутренним взглядом Алекса следила за преображением, стараясь не подгонять его скорость. Запомнила, каким образом распространяется влияние и какова его сила. «Мастер!» – выговорила она. Перед закрытыми глазами снова та девушка в том же черно-красном платье. Алекса открыла глаза и снова закрыла. Мысленно повторила получившийся узор любовного заклинания и добавила к нему 3 мысленные линии. Теперь она знает, чего хочет Карей, и будет вести себя соответственно до того момента, когда придется раскрыться. Глубоко вздохнула и встала со стула. Булавку вернула на место, чтобы он не догадался, что ее уже обезвредили, и мелко затряслась от смеха. Идти вниз и разговаривать с Эмбер – ужас. Снова выглянула в окно. Светло будет еще сейчас. Алекса сгребла со стола учебники вместе с конспектами и спустилась в гостиную. «Ты куда?» – удивилась Эмбер. «В сад», – бесстрастно сказала Алекса. «У нас завтра контрольная. Поговорим потом, ладно? А сейчас мне надо подготовиться». «Ну, иди», – недоуменно отпустила ее старшая сестра. Но даже в любимом местечке, в беседке-портике, Алекса не смогла сразу сосредоточиться на учебных предметах. Сначала пришлось посидеть, проникаясь атмосферой безмятежности этого уединенного уголка. Потом не удержалась и снова вызвала перед внутренним взглядом лицо Карея. Оно появилось быстро, но как-то размыто. Девушка немного удивилась, но списала неясное изображение на свое слишком взволнованное состояние. Попробовала еще пару раз, разглядела лицо парня, которое в следующее мгновение как-то расплывалось, и решила, что хватит на него тратить время. Пока все не разъяснится, она больше не будет думать о его желании поймать ее на любовное заклинание. Успокоив себя таким образом, немного обиженная, Алекса уткнулась в учебнике. Мобильник зазвенел неожиданно, но прервал девушку, когда она уже чуть ли не носом водила по строчкам, пытаясь читать в темноте и не замечая этого. «Да», – спросила она, отмечая незнакомый номер. «Я заеду через полчаса», – сказал медлительный тяжелый голос. «Успеешь за это время собраться, чтобы пойти со мной в ресторан?» «Что?» – возмутилась Алекса и вспомнила, что она влюблена в него. «А, наверное, успею. Но мы туда надолго, мне еще надо подготовиться к завтрашней контрольной. А я…» «Успеешь», – невозмутимо пообещал ей все тот же голос. «И не забудь забить этот номер в телефонную книгу. Все, до встречи». «До встречи!» – машинально откликнулась Алекса, хватаясь за свои горящие щеки. Теперь она ворвалась уже в дом. «Эмбер, чего ты кричишь?» – с недоумением спросила сестра, выходя из столовой. «Я здесь, мыла посуду». «В кои-то веки», – скептически подумала Алекса. «Эмбер, что надевают в ресторан?» «А что? В ресторан? Быстро к тебе!» И они вдвоем помчались по лестнице на 2-й этаж. Как смутно предполагала Алекса, у нее самой ничего не нашлось. Эмбер за руку притащила ее в свою комнату. Фигуры у сестер были одинаковые, так что Алекса вскоре вертелась перед зеркалом, удивленно и радостно глядя на элегантную девушку напротив. «А ведь на послезавтра меня пригласили на вечеринку», – задумчиво сказала она. «И ты молчала?» – возмутила старшая сестра. «Но знаешь ли, где она будет?» «Не знаю, но очень боюсь, что в частном доме. По такому случаю я тебе быстро красоту сошью», – обрадовалась Эмбер. Алекса снова взглянула в зеркало и неожиданно подмигнула сама себе. А то неясно, что Эмбер постарается таким образом вымолить себе прощение у младшей сестры. Ей всегда легче было что-то сшить, чем говорить о чем-то серьезном. «Хорошо», – спокойно сказала Алекса. «Сшей. Но сейчас ты мне должна помочь вот в чем. Ресторан не ресторан, но я хочу быть вооруженной». И села на кровать сестры. «Ты в этом опытнее меня. Расскажи, как надо устраивать скандалы». «На это времени маловато», с сомнением сказала уже изумленная и совершенно заинтригованная сестра. «Но могу рассказать, что надо делать, если к тебе начнут лезть». «Самое то», заявила Алекса. «Хорошо». Старшая сестра села рядом и поджала губы, вспоминая. «В первую очередь предупреди громко и четко, чтобы не приставал. Если не понял, при возможности отпрыгивай, а потом хватай и бей посуду. Обычно нормального человека это быстро приводит в себя. Если ситуация серьезнее, бей все подряд и побольше. Надеюсь, вы будете не в кабинете. Если в кабинете, есть пара уловок чисто ведьминских. Но ты сама знаешь, что большинство из них под запретом, пока у тебя нет диплома. Поэтому бей окна и посуду. Разбивающаяся посуда искажает пространство, но заглушает человеческую агрессию. А окна можно позвать на помощь, что остудит любого, кто полезет к тебе. Буду надеяться, что мне не придется этого делать», – пробормотала Алекса.